Глава первая. Это не могло быть правдой. Только сном. Непонятно лишь, еще страшным или нет. Кирилл молча смотрел на своего двойника, не делая даже попытки подняться с кровати. Визитер. «Я оденусь», — сказал тот, открывая шкаф. Кирилл отвел глаза. «Мать, когда придет?» Кирилла обдало холодом. «Так оно и происходит. Ты сидишь дома, и появляется кто-то, неотличимый от тебя, как две капли воды. Появляется, чтобы занять твое место. Не умненький робот-двойник из детской книжки. Не монстр-оборотень из американского ужастика. Просто двойник. Такой же мальчишка, ежащийся от холода и торопливо натягивающий твой старый свитер. Визитер». Мальчишка шагнул к нему, присел на корточки возле кровати, заглянул в глаза. «Кирилл, мне не нужна твоя жизнь и твоя мама». «Кто ты?» — прошептал Кирилл. «Больше, чем ты». «Я визитер». Он не улыбался. Не пытался говорить понятнее. Кирилл вдруг понял, что визитер добивается лишь одного, чтобы ему поверили, перестали путать со сном. И он уже добился своего. «Что тебе надо?» Мальчишка поднялся, посмотрел в окно, в дождливую ночь, сквозь нее, выше ночи. «Мне нужна земля», — сказал визитер. Они вновь смотрели друг на друга. Кирилл понял. «Ты оттуда?» Визитер кивнул. Протянул руку, касаясь плеча Кирилла, легонько притягивая к себе. «Миллионы миров. Мы ищем их. Мы выбираем путь. Кто мы? Визитеры? Ты не один?» Визитер словно вслушивался во что-то безмерно далекое. «Не один. Нас...» Он замолчал, мучительно морщась, словно пытаясь найти слова, которых не было. «Нет, не так. Я объясню по-другому. Ты умеешь уводить словами?» Кирилл не ответил, но этого и не требовалось. «Сквозь темноту небытия», — сказал визитер, — «сквозь столетия. Мы осознали свою цель, и мы ищем других, чтобы помочь». Огонек звезды, ослепительный шарик, окруженный черной роющейся мошкарой, космические корабли или живые, иглы-кристаллы, скользящие во тьму прочь от тепла, неторопливые и неудержимые. Ни размеров, ни скорости. Они могли быть больше планеты или меньше песчинки. Мчаться или ползти, этого не понять, нет ориентиров. Жизнь осознает себя и ищет цель. Тысячелетия ложных идеалов, напрасных усилий. Миры, рожденные, чтобы умереть, живут. Миры, рожденные, чтобы жить, погибают. Так просто помочь им, для тех, кто осознал свою цель. Над планетой, раскрашенной белым и голубым, летела черная игла. Не так уж и много целей было у этого мира. Простейшие варианты. Ему легко помочь. Он сам выберет свое будущее. Осознавшие цель ничего не навязывали силой. Взгляд или что-то большее, чем взгляд, скользнул по планете, отыскивая тех, кто сделает выбор, вобрал их в себя на короткий миг, показавшийся людям бесконечным днем, преломил в черных плоскостях кристалла и отбросил отражение обратно. Выбор пути начался. Кирилл вздохнул, оседая на кровать. Визитер стоял рядом, еще держа его за плечо. «Я пришел помочь вам», — сказал он. «Дать цель существования, твой смысл жизни для всех людей. Ты ведь рад?» «Смысл?» Кирилл вздрогнул. А какой смысл в его жизни, в 13 прожитых годах? Каждый ведь считает себя центром мира, каждый верит в свою исключительность. Его приятель Максим, учительница литературы, прочитавшая меньше книжек, чем Кирилл, вечно пьяный сосед с 7-го этажа, режиссер с телевидения, решивший заткнуть пустую графу детские программы юным поэтам. Они задумываются над тем, для чего живут. Может быть, и к ним пришли визитеры? «Остальные?» — — спросил он. «Они тоже хотят дать смысл», — терпеливо объяснил тот. «Но они ошибаются. Я знаю, ведь я — это ты, и даже больше». «И чего я хочу?» Визитер молчал. Когда Кирилл поднял взгляд, он отвел глаза. «Многого. Ты можешь стать кем угодно, ты еще не решил. Поэтому победим мы». Кирилл осторожно снял его руку со своего плеча. «Инопланетянин. Тощий пацан, его собственное отражение». «Я человек», — сказал визитер. «У меня зуб болит, потому что ты боялся идти к врачу». «Я не боялся», — Виз только улыбнулся. «Еще я хочу есть, как и ты». Кирилл быстро взглянул на часы. «Надо поесть, прежде чем придут с работы родители. Не показывать же им Кирилла 2. «Ты сумеешь спрятаться?» — на всякий случай спросил он. «Чтобы тебя никто не увидел». «Я могу только то, что можешь ты». «Ужас! Пришелец со звезд, у которого даже штанов собственных не было, которого придется прятать где? Под кроватью? Украдкой кормить, поражая маму удвоившимся аппетитом. И как долго все это?» «Как ты... мы должны победить!» Последний, оставшийся из визитеров, является наиболее соответствующим данному миру, скучным голосом сказал Виз. «Соответственно, его жизненные цели должны доминировать. Просто, правда?» «Соответствующий миру? Чем соответствует он, мальчик, когда-то умевший писать стихи, не умеющий драться, не имеющий родителей-миллионеров? Они не смогут меня уничтожить», — продолжил Виз. «Человеческая мораль осуждает убийство ребенка. Значит...» Кирилл засмеялся, глядя в собственное отражение. «Виз не только не умел ничего, что должен уметь любой пришелец со звезд, он еще и ничего не понимал».